Уйдет ли Сталин? Дневник, Нью-Йорк, 28 октября 1941. По приглашению Dutch Treat клуба, сегодня за обедом я выступил с неофициальной речью, продолжая вчерашний разговор в поддержку русских в Madison Square Garden. Кларенс Баддингтон Келланд председательствовал, и я дал им около 20 минут фактов о Советской России и коммунизме. Примечание мемуариста. Dutch Treat клуб. Буквально клуб голландского угощения. То есть, где каждый сам платит за себя. Это известное объединение писателей, иллюстраторов и редакторов. Основан в Нью-Йорке в 1905 году и имел, как ни странно, благодаря своим известным членам, серьезное политическое влияние. Кстати, в Мэдисоне посол выступал тоже не просто так, а перед собранием Ассоциации русской военной помощи. Американцы очень гордятся, что эта благотворительная организация была основана всего через месяц после начала Великой Отечественной. Впрочем, большей частью благотворительности американцев заключалась в проведении официальных обедов друг с другом и заслушивании речей дипломатов вроде Дэвиса. Продолжаем. Потом были вопросы. Может ли Россия выстоять? Есть ли в России свобода вероисповедания? Заключит ли Сталин сепаратный мир с Гитлером? Последний вопрос показал мне, насколько сильно люди нашей страны неверно оценивают русскую ситуацию. Настоящий вопрос, который сейчас жизненно важен, таков: заставим ли мы Сталина снова заключить мир с Гитлером? Мы, вернее, европейские демократии, в августе 1939 года насильно бросили Сталина в объятия Гитлера. Мы, то есть Англия и Америка, могли бы снова заключить Сталина в объятия Гитлера, если бы Сталин поверил, что мы готовы его подвести, использовать советскую армию для таскания каштанов из огня и обмануть его, как это делали Чемберлен и Даладье до и после Мюнхена и вплоть до кануна Армагеддона. Сталин – реалист. И он, и русский народ знают, что это древняя 400-летняя борьба тевтонцев против славян. И они знают, какая судьба постигла их славянских братьев в Чехословакии, Югославии и Польше от рук гитлеровских нацистов. Как я сказал вчера вечером на митинге, я считаю, что русский народ скорее умрет как славянин, чем будет жить как раб под пятой Гитлера. Примечание мемуариста. Здесь у посла игра слов вполне в духе рифмованных древнеримских поговорок. Дело в том, что на английском слова «славянин» и «раб» звучат почти одинаково. С этой точки зрения старинный букварь обретает совершенно особое звучание. Мы не рабы, рабы не мы. Продолжаем. Ни Сталин, ни русский народ, пылающий сейчас жертвенным духом русского патриотизма и ведущий отчаянную войну в защиту своих домов и матушки России от фашистского нашествия, не потерпит никакого умиротворения в Кремле. Только одно возможное соображение могло бы заставить Сталина или любого другого разумного человека в этих условиях заключить мир с Гитлером. Это была бы вера в то, что дальнейшее сопротивление безнадежно, потому что Соединенные Штаты и Великобритания либо не могли, либо не поставляли товары, чтобы позволить им вести боевые действия, и что дальнейшее сопротивление было бессмысленным. Инстинкт самосохранения в таких условиях мог бы подсказать отчаянный способ заключения мира в надежде дожить и сразиться когда-нибудь после. Если мы хотим исключить какую-либо возможность еще одного русско-германского договора или сепаратного русско-германского мира, то, на мой взгляд, мы должны это сделать. Мы должны до последнего стоять у наших пушек и доставлять товар. Примечание мемуариста. Здесь стоять у пушек – устойчивая идиома, обозначающая крайнюю решительность, несмотря на обстоятельства, как у солдата, продолжающего стрелять во врага, несмотря на близость наступающих. Продолжаем. Мы должны перестать ожидать, что другие народы будут иметь мужество нашей убежденности. Мы должны убедить Советский Союз, что практикуем то, что проповедуем в отношении права нации на самоопределение. Это значит, что во время и после войны мы даем и будем предоставлять им право самим решать, какого рода правительство они хотят для себя. Тем самым мы можем сохранить и заслужить их доверие. Таким образом, мы можем ясно выразить нашу веру в то, что американские и русские народы могут жить как друзья в мире, посвященном миру.